генералиссимус Франко взял верх. В конце мая 1937 года испанская командировка Мерецкого завершилась. Он покинул пылающую республику и в начале июня ступил на московскую землю. Родина высоко оценила его деятельность в Испании. Он был награжден сразу двумя орденами — за оборону Мадрида осенью 1936 года и Харамские бои орденом Красного Знамени. Это уже второй орден Красного Знамени. Первый Кирилл Афанасьевич получил за бои под Казанью. За организацию разгрома итальянского экспедиционного корпуса под Гвадалахарой орденом Ленина. 2 года Мерецков ревностно и тревожно следил за дальнейшим развитием гражданской войны в Испании. Когда весной 1939 года он узнал о переданном радио Бургаса сообщении: «На сегодняшний день армия красных пленена и разоружена, национальные силы овладевают последними военными объектами. Война закончена». Бургас, 1 апреля 1939 года, года победы. Генералиссимус Франко. Конец цитаты. Это стало для него тяжелым ударом. Хотя падение республики было предсказуемо, у Кирилла Афанасьевича еще задолго до этого исхода гражданской войны стало складываться недоброе предчувствие. В воспоминаниях о пребывании в Испании прослеживается его беспокойство на этот счет. В феврале 1937 года разгорелась напряженная политическая борьба, пишет Мерецков. После падения республиканской Малаги и вследствие предательства некоторых командиров и нерасторопности других, на площадь вышел народ. Развивались красные знамена коммунистов, красно-синие левых республиканцев, красно-черные анархистов. От стены к стене перегородили улицу лозунги с 10 требованиями компартии к правительству, среди которых очистить тыл от врагов республики, долой неспособных командиров, проверьте учреждения, рядом с вами сидят фашисты, даешь всеобщую трудовую повинность, ответьте, почему пала Малага. Власть Ларго Кабальера зашаталась. Двуличный премьер грозил, что, уходя, он громко хлопнет дверью. Конец цитаты. Далее Мерецков говорит о том, что в это время франкисты развернули новое опасное наступление у Харамы. Судьба Мадрида висела на волоске. В этой обстановке компартия пошла на уступки во имя единства и стабилизации положения. Бригады очередного набора вступили в бой, чтобы еще раз спасти столицу. Перед боем командиры были на инструктаже, и старый испанский офицер, многие годы отдавший армии, сказал, вздохнув: «Да, я не коммунист. Но кем бы мы были сейчас без коммунистов?» Конец цитаты. У Харамы устояли, заплатив многими жизнями. Примерно такая же ситуация повторилась под Гвадалахарой. И снова огромными усилиями республика удержала свою столицу. Теперь бы, наконец, сделать правильные выводы из этих двух уроков. Но нет, правительство Кабальера опять занялось интригами. Мерецков пишет: военные советники предлагали премьер-министру реорганизовать армейские тылы. Он клал предложение под сукно. От него требовали наладить работу автотранспорта. Он отмалчивался. Армии не хватало унтер-офицеров. Вопрос об унтер-офицерских школах был замаринован до января 1937 года. Чтобы между Мадридом и Валенсией действовало прямое железнодорожное сообщение, нужно было построить дополнительно 20-километровую железнодорожную линию. Строительство задержали. Конец цитаты. Кирилл Афанасьевич указывает на отрицательные стороны народной армии. Каждому советскому профессиональному военнослужащему, находившемуся в Испании, запомнились 3 особенности, характерные для республиканцев. Одна заключалась в слабой роли младшего комсостава. Унтер-офицеры были безинициативны, неавторитетны для солдат, которые признавали только офицеров. Другая особенность состояла в призыве пополнения по партийному признаку, Каждая партия, коммунисты, социалисты, анархисты, предпочитала комплектовать свои части. Третья особенность – своеобразное отношение к приему пищи. Время, отведенное на завтрак, обед и ужин, считалось священным. Нередко, если подходило время приема пищи, офицер не отдавал приказа идти в бой. Были случаи, когда во время сражения командиры кричали «трапеза», и перестрелка прекращалась. В армии всему голова дисциплина, подчеркивает Мерецков, а она у республиканцев была очень низкой, в подразделениях, частях, соединениях, в главном штабе. После отъезда Мерецкова из Испании произошло еще немало политических и военных событий, расшатывающих республику. Мятежи анархистов в Барселоне и Валенсии. Военная операция под Брунете. 113-дневная битва на Эбро, ставшая откровенным предвестником катастрофы республики. Смена двуличного Ларго Кабальеро социалистом Хуаном Негриту не спасла республику от краха. Испания. На всю жизнь она останется в памяти Мерецкова и боевых друзей, с которыми он здесь работал, ему не забыть никогда.